Диалог был прерван звонким шлепком пощечины, а твердость и силу ее ручки Вова хорошо помнил. Однако мужик оказался настойчивым. Удар по морде, похоже, только подзадорил его. И Лопухов решил вмешаться. «Разрешите, Амалия Павловна?» Мужик отпрянул от докторши, и Вова узнал наглого и хамоватого майора из командирской палаты. «Надо отдать должное», — товарищ командир быстро пришел в себя, разобравшись в обстановке. «Дверь закрой!» — накинулся он на Вову. Но и тут его ожидал облом. «Не смей!» — Амалия произнесла это негромко, но таким тоном, что атмосфера в крошечной ординаторской как-то сгустилась. «Ты здесь никто! Такой же раненый, как и он! Если что, я особисту рапорт напишу, что ты меня изнасиловать пытался, и свидетель этому есть. Понял?» 3% и предполагать не мог, что в голосе обычно приветливой и такой, казалось бы, мягкой Амалии Павловны могут играть такие жесткие интонации. Он ничуть не усомнился, что в своем стремлении раздавить этого мужчину докторша пойдет до конца. Напишет, задействует все связи, с особистом переспит, в конце концов, но своего добьется. Майор это тоже понял. Что-то пробубнив, он постарался покинуть место действия, но Амалия размазала его до конца. «Я, кажется, спросила, ты меня понял?» Куда девался только майорский гонор? Он весь как-то съежился, из здорового, красивого мужика мгновенно превратился во что-то липкое и мерзкое. «Я все понял». Он даже глаз поднять не посмел. «Пшел отсюда!» В это «пшел» женщина вложила такое презрение. Майор пулей вылетел из ординаторской. Вова еле успел убраться с его дороги. Едва стукнула дверь, как из Амалии будто выдернули какой-то стержень, и она обессиленно опустилась на жесткую кушетку, куда буквально минуту назад пытался завалить ее этот мерзавец. На несколько секунд воцарилась пауза. Потом она взглянула на маявшегося в дверях Лопухова. «Чего хотел-то?» «Да, это... ничего, в общем, мимо шел. Пойду я, ладно?» «Иди. Постой!» Амалия подошла к Вове, обдав его целым букетом волнующих запахов. Взяла за уши и, притянув Вовину голову к себе, чмокнула в лоб и тут же отпустила. Поцелуй красавицы опалил кожу огнем. «Спасибо тебе!» «Да ладно!» — засмущался Вова. «Вот, это вам!» Женщина вдохнула запах цветов из помятого букета. «Весной пахнет. Иди уже, горе ты мое!» Вова ушел. На душе его творилось что-то непонятное. В жизни своей он не переживал такого. Полночи проворочился под аккомпанемент разнообразных стонов и храпа, а потом провалился в сон. Амалию он больше не видел. После завтрака ему выдали его же обмундирование и документы. Кровь с гимнастерки отстиралась, даже дырочка была аккуратно заштопана. В другое время 3% поскандалил бы по этому поводу, потребовал целую гимнастерку, а красноармеец Лопухов и внимания не обратил на такую мелочь. Уже в полдень он был на станции, а через 2 часа поезд вез его в батальон выздоравливающих. По причине того, что приказ о формировании батальона выздоравливающих вышел относительно недавно, подготовить капитальное строение не успели. По этой причине, а также потому, что ночи уже были относительно теплыми, выздоравливающих разместили в палаточном лагере. Лагерь находился практически во дворе эвакогоспиталя. 6 рот переменного состава, каждая по 2 взвода, всего 500 временных обитателей с различной степенью здоровья. В палатках 3-этажные деревянные нары в виде настилов, в изголовье нар – полка для личных вещей, куда Вова впихнул свой сидр. Но сначала он прошел через санпропускник, дезокамеру, душевую. Борьба с овшами шла постоянно, но эта сволочь то и дело появлялась снова. А в общем, нормальная воинская часть. Командир, политрук, подъем в 5, отбой в 10. Лечение заключалось в перевязках, отдыхе, усиленном питании и лечебной гимнастике. Белье стирала прачечная госпиталя, кормила его же кухня. По мере поправки здоровья выздоравливающих начинали напрягать строевой, немного изучали оружие и политинформация каждый день. А еще ран больных ставили в караул с 10 вечера до 6 утра. Поскольку нападать на госпиталь никто не собирался, то караулы эти считались придурью начальства. Но лямку исправно тянули все. Пришла, наконец, и Вовина очередь. И тут-то 3% отличился. Поймал диверсанта. Да-да, самого настоящего диверсанта. Без дураков. А дело было так. Растолкали Вову уже под утро. Но тьма еще была полная, хоть глаз выколи. Сунули в руки старую винтовку без штыка с 4 патронами в магазине и выгнали из палатки. Он пришел на пост и, разлепив глаза, огляделся. Одной своей стороной лагерь примыкал к колодцу. Воду из него брали и выздоравливающие, и госпитальная кухня, поскольку до него было ближе, чем до колонки городского водопровода. Поскольку колодезная цепь и эмалированное ведро были самым ценным имуществом, возле колодца вкопали грибок для часового, а все место действия освещал подвешенный на столбе тусклый фонарь. В пятно света попадали только колодец и грибок. За пределами светового пятна часовой ничего не видел, зато сам был очень хорошо заметен издалека. Рассудив, что немецкий диверсант сегодня ночью маловероятен, Вова отошел к госпиталю, сел, привалился спиной к стене, обнял винтовку, сунул руки в рукава шинели и спокойно заснул. Проснулся он от скрипа колодезного ворота. Колодец отсюда просматривался отлично, а поскольку расстояние до него не превышало 10 метров, то и прослушивалось. Какой-то мужик в шинели на беспилотке крутил ворот, опуская ведро в колодец. Недобрым словом помянув чудака, решившего напиться в столь ранний час, Лопухов размял затекшие ноги, устроился поудобнее и снова закрыл глаза. Однако опять закимарить ему не дали, поскольку пустое ведро тонуть не желало. Мужик начал топить его, приподнимая и плюхая обратно в воду. Вова хотел было прогнать урода, но тут заметил, что тот не стрижен. Все солдаты ходили с босой головой. Борьба с овшами не прекращалась ни на минуту, значит, это кто-то из средних командиров. Ведро, наконец, утонуло, и мужик начал поднимать его. Процесс подъема также сопровождался скрипом, и Вова решил размяться, а заодно и сам водички попить. Пока он с трудом выбирался из сидячего положения, военный у колодца перешел к странным действиям. Он вытащил из кармана какой-то мешочек, высыпал содержимое в ведро и начал его размешивать. Удивленный Вова замер, сделав буквально пару шагов. Возле колодца явно происходило что-то не то. Вовин мозг начал загрузку операционной системы. Военный вывернул ведро в колодец. Искусственный водопад с шумом обрушился вниз. Загрузка закончилась. «Стой!» Одновременно винтовку с плеча и желтый, как тигр, патрон ринулся в ствол. Диверсант, а в этом Вова почти не сомневался, метнулся в спасительную темноту, до которой было не больше 5 метров. Не успел. Стрелял красноармеец Лопухов навскидку из незнакомой винтовки. Шансов попасть не было бы, но расстояние-то меньше 10 метров. Бах! Вражина с воем выкатился за пределы освещенного круга. Это в кино раненые, получив несколько пуль, продолжают стрелять. В реальности они тихо лежат, зажимая рану или пребывая в бессознательном состоянии от болевого шока. Или с воем катаются по земле. Нет, бывает, конечно, что на адреналиновом выбросе даже смертельно раненые дерутся в рукопашную или продолжают садить из пулемета. Но не в данном случае. Мать! Лопухов торопливо переправил следующий патрон из магазина в казенник и рванул к раненому. Тот уже перестал дергаться и лежал, подвывая от боли. Вова направил на него ствол и замер. Что делать дальше? Он не знал. Ситуация разрешилась сама собой. Разбуженный выстрелом и истошными воплями раненого диверсанта батальон начал проявлять интерес к происходящему. «Шо це таке?» За Вовиной спиной нарисовалась первая заспанная морда. За ней подтянулись другие, а там и начальство подоспело. Винтовку у Вовы отобрали, раненого перевязали и унесли. Под шинелью у него обнаружилась гражданская одежда, документов не было. Он в колодец что-то высыпал, пытался оправдаться 3%. Спешно прибывший к месту действия госпитальный особист изъял мешочек, который валялся у колодца, его, к счастью, не успели затоптать, и категорически запретил брать отсюда воду до проведения экспертизы. Гауптвахты в городке не было, поэтому ограничились арестом во взводной палатке. Даже завтрак туда принесли. А часов в 9 Вову вызвал к себе особист. «Молодец, красноармеец Лопухов!» Уполномоченный носил форму пехотного политрука и занимал крошечный кабинетик. Кроме стола, табуретки и шкафа для бумаг, в него ничего не влезло. Да и так теснота. Особистов в госпитале не любили, даже не очень боялись, но терпели, как неизбежное зло. Нагловатый был тип, все время пытался вербовать медсестер для надзора за врачами. Пока безуспешно, но попыток не прекращал. «Служу трудовому народу!» – запоздало среагировал на начальственную похвалу Вова. «Хорошо служишь! Какого зверя подстрелил! Настоящего диверсанта! Представляешь, сам сдался в плен добровольно, прошел подготовку в школе Абера и был заброшен к нам в тыл для проведения диверсий. Городской водопровод хотел отравить, но там мышь не проскочит. Так он к нам полез, сволочь. Ну да ничего, ничего, мы его...» Особист вдруг встал, перегнулся через стол, схватил Вову за гимнастерку и притянул к себе. «Жить хочешь? В глаза смотреть, в глаза!» Спектакль, в общем-то, был дешевым, но и 3% не относился к опытным, битым жизнью людям. Одного только не мог предвидеть главный режиссер и актер одновременно. Не было в Вове того трепетно-благоговейного отношения к органам, которое было присуще почти всем советским людям в это время. Нет, как всякий околокриминальный деляга, он побаивался ментов, прокурорских и налоговой инспекции, но не более того. А потому 3% в этой внезапной вспышке начальственного гнева не столько испугался, сколько ей удивился, но на всякий случай решил подыграть начальству, подпустив легкое заикание. «Хочу». «Тогда будешь делать то, что я скажу. Понял?» «Понял». Довольный произведенным эффектом, особист отпустил Вову и плюхнулся обратно на стул. «Парень, ты не глупый. Стреляешь метко. Нам...» — особист многозначительно выделил это слово. «Такие нужны. Держись за меня и не пропадешь. Но смотри, чуть что не так, обратно во вшивые окопы спешу, а немец приговор исполнит». Попасть в стукачи Вове совсем не улыбалось, и он предпринял попытку соскочить. «Я в окружении был». «Ничего страшного», — попытка провалилась. «Я тебя к коменданту устрою. Он давно помощника просил. У тебя 7 классов есть?» «Даже 10». «Еще лучше. Будешь с бумагами работать, а мне докладывать все, что на станции делается. Понял?» 3% кивнул. «Хорошо себя покажешь, внештатным сотрудником оформлю. А теперь так. Завтра в 8:00 явишься». Из кабинетика Вова выскочил в растрепанных чувствах. С одной стороны, есть хорошая возможность пристроиться на тепленькое местечко в тылу. Сначала при бумагах, потом можно будет и на материальные ценности перебраться, а уж там-то он сумеет развернуться. С другой, не по понятиям это. Да и совесть вроде где-то запротестовала. Надо же, столько лет молчала в тряпочку, а тут проснулась. 3% с трудом удержался от плевка на крашеный дощатый пол. Жалко стало медсестричек, которые его намывали. «Поживем, увидим», — решил Вова и направился обратно в палатку. Присутствовать сегодня на занятиях он не собирался. В батальоне Лопухова встретили как героя. От дружески благодарных хлопков через несколько минут заболела спина. Уже все знали, что отравы в мешочке хватило бы на всех и еще осталось. Спас Вову комбат. «Отставить! Чего на человека накинулись? Дайте герою с ночи отдохнуть!» Так и сказал. Герою. Просто, без всяких интонаций. Вот только героем себя 3% почему-то не чувствовал. На следующий день ровно в 8.00 3% предстал перед своим новым начальником. Комендант, старший лейтенант-железнодорожник. Хорошо за 40, явно из запаса. По должности он был военным комендантом железнодорожной станции, и помощник ему не полагался. Но из-за большого потока военных грузов, часть которых предназначалась для частей, расквартированных в городишке, с писаниной он один не справлялся. Вот и прислали ему в помощь Вову, точнее, в писари. Заполнять многостраничные ведомости простой перьевой ручкой, постоянно макая ее в чернильницу, это не липовые контракты Паркером подмахивать. Он относился к поколению, уже в полной мере вкусившему все прелести компьютерных технологий. Да и лекции шариковой ручкой записывать куда проще. Пришлось Лопухову первое время попотеть, но ничего. Через неделю втянулся, и дело пошло. Да так пошло. Предназначенные для местных госпиталей грузы разгружали на одном из складов. И находился он как бы в двойном подчинении – начальника станции и военного коменданта. Пару раз Вове пришлось побывать в этом темном мрачноватом помещении, заваленном разнообразными тюками и заставленном ящиками. Несмотря на скудное освещение, он сумел разглядеть работавшую на этом складе учетчицу Клавдию. Точнее, сначала он увидел туго обтянутый темной юбкой зад и мелькавшие ниже белые икры. Вовин организм тут же потребовал продолжения банкета, то есть знакомства, и он вышел на охоту. Выбрав момент, когда никого, кроме учетчицы, на месте не было, Лопухов зашел в пакгауз. Яркий солнечный день сменился полумраком, и он на пару секунд ослеп. Женщина попыталась проскользнуть мимо Вовы, но он перекрыл ей путь левой рукой и грудью прижал к стене. «Ну, куда же ты? Куда?» Второй рукой цапнул Клаву за грудь и попытался поцеловать. Учетчица отвернула голову, и Лопухов ткнулся губами ей в ухо. Где-то он читал, что язык в ухе жутко возбуждает женщин, и попытался проверить данную теорию на практике. Видимо, это была полная лажа. Клава неожиданно сильно толкнула Вову в грудь, он отлетел метра на два, и она успела выскользнуть из пакгауза до того, как Лопухов пошел на повторный штурм. Однако учетчица была практически единственной более или менее привлекательной и доступной для Вовы особью женского пола, чтобы он так просто отступился от нее. Вторую попытку он предпринял спустя пару дней. Подкараулил Клаву на вещевом складе и завалил на тюки с каким-то шматьем. Только хотел сам навалиться сверху, как учетчица уперлась ладонями ему в грудь и спокойно попросила: «Подожди». 3% ожидал всего. Крика, визга, ногтями по глазам, колено между ног. Но от того, что произошло дальше, просто обалдел. Клава сама задрала юбку, приподняв зад, сняла трусы, сильно похожие на мужские семейные, а потом долго ждала, пока Вова возился с тренчиком шаровар и путался в завязках кальсон. А чего, собственно, удивляться? Кто бы ее, симпатичную бабенку в самом соку, без этого дела на такой должности держал? Видимо, решила жалиться над одуревшим без женской ласки солдатиком. Охреневший от счастья, Вова забыл обо всем, но долго не продержался. А женщина контроля над ситуацией не потеряла и успела в последний момент спихнуть с себя кавалера. Тут девать нельзя. Только рот раскрыла, считай, мамой стала. Вот такая, блин, контрацепция образца 42-го года. Пока Лопухов приходил в себя, Клава поднялась, подтерлась какой-то тряпкой, привела в порядок свой гардероб и исчезла. Торопливо натягивающему свои кальсоны в Вове все произошедшее даже показалось счастливой иллюзией, но мокрые пятна на тюках и блаженная пустота внизу живота говорили об обратном. Когда довольный Вова вышел из пакгауза, затягивая ремень, то наткнулся на ехидную хмылочку местного грузчика по имени Коляныч. Грузчик, уж если не видел, то точно догадался о произошедшем в пакгаузе. «Чего улыбишься, старый хрыч? Завидно?»